Глава 18. Идти быстро мы не могли. Все же десятилетний ребенок еще и после всего пережитого, да и не старались. Прогулочным шагом шагали по улочкам, провожаемые недоуменными взглядами. Их благородие куда-то и зачем-то ведет за руку маленькую замурзанную оборвашку. Пройдя импровизированный КПП, отправился искать нашего фельдшера и нашел его проводящим занятия с ротой по оказанию первой помощи. Перепоручив личный состав санинструктору, наш эскулап быстренько провел у себя в медпункте осмотр девчонки, попытавшейся при этом снова испугаться и успокоившейся только в моем присутствии, и выдал заключение. «Ничего страшного, ваш бродь не найдено. Кожа чистая, паразитов нет. Нос разбит, но не сломан. На левой щеке гематома, пройдет через недельку». И уже другим тоном добавил. «Кто ж ее так? Дитё ж еще совсем». «Да есть тут в городе. Твари некоторые». Племяшка, вовсю командовавшая на кухне, отнеслась к нашему появлению более эмоционально. «Дзятечку, командир! Ей, божечки! Откуль же таки цуд?» Ганна прижимает ладони к щекам. «Цабе, як зовут?» «А, Олеськой, мамка кликала». «Пойдз, суды, маленькая, не треба бояться». Видя, что та не решается пошевелиться, девушка сама подходит ближе и тихонько обнимает малявку. Затем вопросительно смотрит на меня. «Ганна, будь добра. Ее нужно отмыть, накормить, напоить и спать уложить. Почти как в сказке. Девочка остается здесь, с нами. Освоиться будет тебе, вон, помощницей». «Гэта мы зараз. Только воды подогреем. Остап, Микола, готуйся далей без меня». Через пару часов забегаю проведать найденыша и посмотреть, как там у нее дела. Детенок уже спит, свернувшись в маленький комочек на Ганиной кровати. А племяшка тихонько гладит ее по голове и украдкой вытирает глаза. Обернувшись на шорох, хочет подняться. Машу ладонью, мол, сиди. Спрашиваю шептом. «Все в порядке?» Ганна в ответ кивает, потом так же тихо шепчет. «Откуль яна?» «На улице нашел. Обижали ее. Больше не будут». «Мы тут поговорили. Я ее с братиком, батьки, продали у город». «Как это продали? Они что, вещь какая-то?» «Чего-то в этой жизни я не понимаю. Как можно продавать своих детей?» «Лясечка казала, что до них у вёску приехал якісьці пан Беньямин. Поговорил с бацьками, обяцаў малых да дела у гаразды приставить. Мацы были супрацыв, але бацька з ім выпили шклянку гарэлкі да бумагу подписали. Гэта Беньямин дау 10 рублёў и забрал яе и братска. Привез у Минск и отдал дзяўчынку, матча Рахелі, у прислужницы. А хлапчука яго Данілкам клічуть. Увязли, узяли учить воровать ж кишиняў». «Даже так? Ну-ну. Значит, придется еще раз в гости к этим гнидам наведаться». Ободряюще улыбаюсь девушке. «Забрали девчонку, заберем и пацана». «А кали не отдадут?» «Отдадут. Жить захотят, отдадут. Еще и спасибо скажут. Все, спите, я завтра зайду». К отбою уже все знали, что в нашем полку прибыло. Парни сначала обрадовались, но потом чуть поутихли, когда узнали, что новой племяшке командира всего лишь 11 лет от роду. Но поглядеть на нее хотели все и с самого утра крутились возле хозблока, пока рассерженная Ганна не пообещала перекрестить особо рьяных мокрым полотенцем по мордочке и устроить такой завтрак, какого они долго не забудут. Все это время Олеся, одетая в чистую нательную рубаху, тихонько, как мышка, не смея высунуть носа за дверь, сидела в ее комнатке и ждала, когда высохнет лоскутное платьишко, выстиранное с вечера. Чтобы прекратить это безобразие, пришлось на утреннем разводе объявить во всеуслышание, что если кто-то хочет найти проблем, то не надо за этим тащиться на кухню и подглядывать. Пусть просто подходят по очереди, и я обеспечу все эти проблемы в достаточном количестве. Длительные, полезные, разнообразные, занимательные. А если свои мозги не работают, то пусть внемлют командирскому глазу. Я не так уж часто прошу вас о чем-нибудь. Так вот сейчас именно прошу, как людей. Поймите вы, я не знаю, как девочка жила в притоне и что с ней там делали. Но только-только девочка оттуда выбралась, тотчас же натыкается на 200 мужиков с горящими глазами и капающими слюнями. Сами прикиньте, что она может подумать? Ее ж сейчас как котенка приручать надобно. Тихонько и с лаской. В общем, если кто мне попадется, не обижайтесь. Все понятно. Рота в ответ прогудела, дескать, все и так было ясно, просто их типа не так поняли. А особо непоседливые предложили сходить в гости к прежним опекунам и как следует расспросить их обо всех подробностях жизни малышки. Пришлось охладить их пыл, напомнив, как немногим ранее самому напоминали о такой интересной книжке, как «Воинский устав о наказаниях». Правда, с добавлением, что несколько человек вместе со мной смогут еще разок туда прогуляться, но я сам выберу себе попутчиков. На следующее утро, тем не менее, найденушку увидели все, потому что пришлось все-таки представить очень молодое пополнение, крепко вцепившееся в мою руку, чтобы все в лицо запомнили новенькую, а потом отпустить ее с Ганной на барахолку за новыми ботинками. В сопровождение хотел дать Федора, но Дольский отговорил от этой затеи, мотивируя тем, что все-таки нижний чин мало ли на кого нарвется, и предложил барышням присоединиться к его драгунам, как раз следующим в город под командой одного из его корнетов. Деньги на это мероприятие сначала дал сам из секретного фонда, успокаивая совесть тем, что дети – наше будущее. Затем с этой же мыслью и своими деньгами подошел Сергей Дмитриевич, ну и в заключение явились Михалыч и Остапец, как выборные от коллектива. В роте, оказывается, пустили фуражку по кругу и набрали достаточную сумму, чтобы не только обуть, но и приодеть дочь полка, в смысле ротную сестренку. Из города племяшки вернулись часа через два. Гане нужно было еще следить за приготовлением обеда. Тем не менее, она переодела Лесечку и под благовидным предлогом вывела покрасоваться во двор. К неописуемой радости всего коллектива. Приодетая и причесанная малявочка выглядела этакой куколкой, правда жутко смущающейся и краснеющей от восхищенного внимания всего мужского коллектива. Поэтому, не задерживаясь на свежем воздухе, наши барышни заскочили обратно на кухню. Так надо будет вечером выбрать время, поговорить с девчонкой, узнать из первых уст все подробности и про нее, и про брата. Впрочем, эти подробности пришлось узнать гораздо раньше и не от нее. После обеда нарисовался неожиданный гость. Дневальный прибежал на тактическое поле и сообщил, что меня дожидается какой-то господин. Заинтригованный по самое не могу, быстренько иду в расположение, недоумевая на ходу, кому же это из цивильных я понадобился. Сюрприз оказался неприятным. У дверей казармы, покуривая, прохаживается давешний пижон, подручные мамочки Рахили. Так-с, интересненько. И каким же недобрым ветром его сюда занесла? Подхожу ближе, вижу язвительную ухмылочку на наглой морде. Не давая ему произнести и звука, поворачиваюсь к унтеру-погранцу, сопровождавшему это недоразумение в шляпе. Тот, сходу поняв немой вопрос, рапортует. «Господин прибыл на КПП, сказал, что по очень важному и срочному делу к вашему благородию. Оставил за себя свободного дневального, сопроводил сюда. Там в пролетке еще один остался, и извозчик». «Добро, иди дежурь, мы тут поговорим». Поворачиваюсь к уголовнику. «Кто таков? Что надо?» «Что, господин офицер, не ожидал?» Котелок торжествующе щерится во все свои 32 зуба. «Пока 32, дальше будем посмотреть». «Не ждал. Говори, что нужно». Не ласково гостей встречаешь, нехорошо это. Усатый сплевывает на землю рядом с моим сапогом и щелчком отправляет окурок на крыльцо. Заметив такое вопиющее издевательство над армейским порядком, в дверях тотчас появляется Дневальный и вопросительно смотрит на меня. Машу ему рукой, чтобы исчез, одновременно подмигивая так, чтобы этот тип ничего не заметил. Боец скрывается, понятливо кивнув. «Во-первых, я тебя в гости не звал. Во-вторых, здесь мусорить не надо. Хлопотно это. Курит у нас вон там». Показываю ему за спину в сторону курилки. Третий раз спрашиваю, чего явился. Из-за казармы появляются несколько погранцов и устраиваются в курилке, краем глаза наблюдая за нашим общением. «Как я посмотрю, больно ты борзый, господин хороший. Имя, может, скажешь свое? Неблагородием же тебя называть. Хамит, гостюшка незваный. После тебя. И подумай хорошенько, ты действительно хочешь это знать или так с дуру интересуешься? Не пугай, пуганный уже и не раз. Меня кто Вениамином Яковлевичем называет, а кому повезло, тот Беней зовет. Слушай сюда, господин офицер, больно мутный ты, непонятный. В погонах Афеню мал-мало разумеешь. Не из легавых ли часом золой не сыпался? Полицейским нижним чином не был?» Не дождавшись ответа, продолжает. «В общем, потолковать с тобой люди хотят. Ни один хозяин таких темных не любит и на земле своей не терпит. Вечерком часиков 8 в трактир заваливай. Там и все вопросы обкашляем. Делать мне больше нечего, как по малинам шляться». «Тебе, девчонка, малая сказала, наверное, уже, что ейный братец подо мной ходит. Не придешь сегодня, я ему поутру ноги переломаю и грызунам нищим отдам. Будет христорадничать на паперти. Так что подумай. Тебя Иван на толковище зовет. Понимать надо». «Ну, то, что Иваны впоследствии стали называться паханами и ворами в законе, я знаю. Похоже, сам того не желая, разворошил блатной муравейник. По большому счету, да лампочки, но вот угроза мальчишки это уже серьезно и требует адекватного ответа. Тем более сам собирался за ним. Только вот разговаривать таким тоном со мной не стоит. Короткий свист бойцам из курилки добраться до нас пара секунд, не больше. Один запускает в петлю ремень, который змеей обвивается вокруг горла усатого и сильно дергает назад. Двое, подскочив с разных сторон, пинками под коленки делают ему поперечные шпагаты и берут ручки на рычаг локтя. Получается эдакое живое распятие. Полузадушенный, обездвиженный, бандюган несколько секунд пытается прийти в себя. Наконец ему это удается. «А что мешает мне тебя сейчас землицей одарить? Полтора шин на три. Места у нас много, даже кровь пускать не будем, так закопаем». «Ах ты, сух...» Боец, натянув ослабленный ремень, превращает нехорошее выражение в набор свистящих, хрипящих, шипящих согласных. Затем легонько отпускает. Все же человеку вопрос задан, ответить надо. «Если я не объявлюсь через полчаса, штакет мальчишку вечером же кончит». «Понятно, парня в заложники взяли, в террористов играем. Делаю знак своим, чтобы отпустили. Значит так, Беня. Сегодня в 8 я буду в трактире, а ты сейчас поднимаешь свой бычок и как можно быстрее сдергиваешь отсюда, пока я не передумал. Все понятно?» Отпущенный придурок крутит руками, видать, мои его крепко растянули. Или тянет время, не желая признавать свой проигрыш. Шлепок пряжкой ремня по ягодице заставляет его почти по бабье взвизгнуть и дернуться к крыльцу, где до сих пор лежит его подарок. Засунув окурок в карман, Вениамин, как блин его, Яковлевич, злобно озираясь, удаляется в сторону КПП в сопровождении бойца, небрежно помахивающего ремнем. А я иду, думу думать и составлять планы на вечер. И первое, что делаю, озадачиваю дежурного на предмет найти вольно определяющегося химика-затейника Горовского.